Тут просили на своей мове співати. Я вам на осетинской мове спувать буду. Вообще, чем у нас там отличаются от вас, я вам скажу. Вот так смотришь, у нас почти все головы темненькие, черные такие. Вот, у вас тут посветлее все головы. Ну и чуть у нас народ потемпераментней. Ну, такие более живые, наверное, не знаю. Вот я разбор по откровению вел в своей церкви. Ну, там 24 старца сидят возле престола. И дедушка встает и говорит: «Русик, кто там 24 старца сидели, ты мне объясни? И зачем они вообще там сидели?» Вот, 24 старца, он старца там думал, старца сидят там, расселись. Ну, вот этим отличаются немного. Братья и сестры, песню я спою: «Пред тобою я склоняюсь головой своей». Она знакомая, но вы ни одного слова не поймете. Но я вам постараюсь по-русски, наверное, один куплет спеть, да, чтобы понятнее было. «Пред тобою я склоняюсь головой своею, я взываю, я молю, услышь меня, мой Бог. О, сокрой меня от бед ты любящей рукою. Я устал, измучен, одинок. На земном пути тысячи дорог, но найти свой путь нелегко, нелегко. Если путь Христа в жизни выбрал ты, в светлый чудный край он приведет. Ох, Саула он дороже, амашар кулканын, фекуш мах саукувын, амадау мазурын. Да варжон кухайман бамбаш, алжын зинадай, бафалатын тухан тавынын. Амжахон сарады, минта фандакта, рашт фандак шарын, ын соннау, ешо е фандак, кадрав жарштайды, диша груш баштам марсаузынам. Манаш хысавыраш, наркулканын кувгая, амажарада язурын, арамашт хысау дема, юнагды бамбарзына, мажардайы туханта, амафарны маудан рацына. Амжахон сарады, минта фандакта, рашт фандак шарын, ансоннау, ансоннау, ешо е фандак, кадрав жарштайды, диша грухш баштам арсаузына. Амжахон сарды, минта фандакта, рашт фандак шарын, ансоннау, ансоннау, ешо е фандак, кадрав жарштайды, диша грухш баштам арсаузына.